«Спасибо», — улыбнулся Олег. «Это... даже не знаю, как вас благодарить, Берни. Это многое для нас значит». «Не стоит благодарности», — отмахнулся невыразимец. «Я, как вы знаете, преследую свой собственный интерес. Поэтому давайте перейдем к магической Англии. Здесь все тоже, что и у маглов, только не надо объяснять, где и зачем вы прятались. Я записал вас в книге учета, как родившихся в Англии, но росли вы за границей и находились на домашнем обучении. Летом придется сдать экзамены вместе с пятым классом Хогвартса. Заявление от вашего опекуна уже находится в отделе образования. Да, и еще одно. В магической Англии вы правнуки Вильгельма Денёв маршграфа Д.Э. по двум линиям, по линии Лейберн и по линии Сигриф. Титулами можете не хвастаться, все равно большинство не оценит, но вы, Мод, леди-наследница своего рода, а вы, Гилберт, лорд-наследник своего. Вот это делает вас настоящими аристократами, и, учитывая ваши родословные, вы оба чистокровные до десятого колена, как минимум. Но ведь так и есть, я прав, чище некуда, усмехнулся Айбур. Голубая кровь, белые кости, все такое. Когда эти экзамены? В конце мая. Ну, время еще есть. А что спрашивают? Сколько предметов? Какова система оценок? В следующий раз я принесу учебную программу, пообещал Берни, и списки вопросов за три предыдущих года. Было бы неплохо, включилась девушка. У вас там раздельное обучение или совместное? Хорошо, что спросили, почесал затылок невыразимец. Совсем забыл, что вы не отсюда. Я принесу краткий справочник по Хогвартсу. Там есть все необходимые данные. И вот еще что. На Косую аллею, это наш магический квартал. Пока не ходите, выучите сначала свои биографии. В магический квартал они отправились еще через 5 дней. Совет невыразимца был, в принципе, верен. Иди знай, кого там встретишь, и какие у этого гипотетического встречного возникнут вопросы. А им ведь еще надо будет наведаться в Гринготс. Так что, сидели и зубрили свои новые биографии, читали по очереди вслух справочник по Хогвартсу и тренировались в дуэльном зале, который находился на том же подземном уровне, что и ритуальный зал с алтарным камнем. Ниже были только оружейная, сокровищница и темницы. На самом деле оружейных комнат в доме было две. Парадная, в глубине первого этажа, где была выставлена великолепная коллекция холодного оружия, и настоящая, в подземельях. В настоящей оружейной комнате хранились свои, то есть принадлежавшие прежде предкам, и трофейные волшебные палочки, посохи колдунов и боевые артефакты, созданные в раннем средневековье, а то и во времена Римской империи. Там тоже было выставлено холодное оружие, но его было гораздо меньше, и оно носило весьма своеобразный характер. Зачарованные гоблинами и гномами кинжалы и топоры, отравленные ядом Василиска и Хазельвурма три стилета и несколько больших луков, на которых висело больше заклинаний, чем блох на уличном кабыздохе. Стрелы тоже наличествовали. Гораздо меньше, чем хотелось бы, но их даже не надо было поджигать своей магией. Такая зачарованная стрела все равно загорится во время полета и рванет, едва достигнув цели. Очень качественное оружие. В дуэльном же зале они отрабатывали боевые чары. Палочковые, бесполочковые, вербальные и нет. Неплохая разминка и способ расширить и разнообразить репертуар заклинаний, некоторые из которых по терминологии мира, в котором жил Олег, можно было считать чарами двойного назначения. Это они тоже имели в виду, потому что не войной единый жив маг. Ему еще нужно есть, пить, спать и одеваться, а это огромное множество бытовых и кухонных чар, если уж не обзавелся домовыми эльфами. Почистить одежду или обувь, сварить суп и очистить воздух от неприятных запахов, извести насекомых, прогнать или убить крыс и мышей, проверить еду и питье, на непредусмотренные рецептом ингредиенты, согреться в стужу и охладиться в жару, скопировать текст книги или письма и сделать заметки для памяти, не вынимая из карманов ни записной книжки, ни пера. В общем, мир бытовой, гигиенической и условно-целительской магии был огромен, но и не учить это все было нельзя. И среди прочего антипохмельное и противозачаточное заклинание, без которых жизнь становится куда менее приятной, а они себе теперь ни в чем не отказывали, в особенности, когда выяснили, что виски, вино и эль, которые можно купить в винной лавке неподалеку от Феррерсхауса, гораздо лучше, чем то, что хранится в винном погребе их нового дома. Ну, а про секс и говорить нечего. Мод была писаной красавицей, и Олег не мог смотреть на нее без вожделения, но, кажется, и она не осталась равнодушна к его облику, уму и харизме. К тому же ей понравился сам процесс. Так проходило их время, и они ни о чем не могли пожаловаться, тем более что жизнь стала куда комфортнее. Больше удобных и нужных вещей, отличные завтраки и обеды в магловских ресторанах, необычная, но удобная одежда и обувь, все это повышало качество жизни. И вот теперь пришло время наведаться на Косую Аллею и выяснить, не осталось ли каких-нибудь накоплений, принадлежавших предкам. Дело в том, что и у Дэя, и у Сигриевов сохранились векселя тех банков, которые существовали до Гринготса. А в книге, посвященной гоблинам, Гринготсу и становлению новой финансовой системы магической Англии, нашлось несколько крайне занимательных историй о том, как создавался гоблинский банк и каковы были условия договора между волшебниками и гоблинами. И сопоставление одного с другим наводило на вопросы, которые они решили задать банкирам. Поэтому первым делом, как только они двое оказались на Косой Аллее, Олег и Мот отправились в Гринготс. «Добрый день, уважаемый», вежливо, но без подобострастия поздоровался Олег с банковским клерком среднего звена, добраться до которого оказалось не быстро и непросто. «Хотелось бы обсудить несколько вопросов. Обсуждайте», раздраженно бросил гоблин, не ставший даже с ними здороваться. «Скажите, уважаемый», продолжил Олег как ни в чем не бывало, как после слияния гоблины распорядились активами лондонского представительства ломбардской накопительной конторы. Согласно договору, они перешли на хранение в Гринготс, насторожился гоблин. «Тогда я хотел бы узнать судьбу средств, депонированных у ломбардцев графами Дэя», все так же спокойно сообщил Олег. «Вот вексель, полученный Готфридом Дэя в 1563 году, и он подвинул по столешнице пергамент с печатями и подписями на обеих его сторонах, и там, где в витиеватой золотой рамке находился текст, написанный каллиграфическим почерком черной и красной тушью, и на другой, тыльной стороне пергамента. Позвольте». Гоблин минут пять изучал документ, затем достал из стола несколько артефактов и проверил подлинность документа. «Полагаю», — сказал он, оторвавшись наконец от векселя, «что вся сумма была переведена в галеоны, и для их хранения был открыт сейф. Больше 400 лет, это, конечно, большой срок, но и процент на такого рода депозиты довольно низок, поэтому сумма депозита вряд ли возросла существенным образом. Но я сейчас же велю проверить, если у вас, разумеется, имеются документы, подтверждающие вашу личность». «Документы есть», — криво усмехнулся Олег, решив, что невыразимец оказался куда предусмотрительнее, чем он мог подумать. «Но не торопитесь. У нас есть еще два векселя от лондонского филиала банка Ганзейского союза и от золотого горшочка Двергов». Процедура повторилась и на этот раз закончилась несколько быстрее, но с тем же положительным результатом. Недовольство гоблина у него только что из ушей не вытекало, но столоначальник не произнес ни одного дурного слова, поскольку и ему, и посетителям было ясно, с такими клиентами не шутят, им угождают, перед ними заискивают. «Что-то еще?» – спросил гоблин, косясь подозрительно на Олега, с которым и вел все время их не слишком содержательный диалог. «Да, с вашего позволения», — не без торжества улыбнулся Олег. «Вот документ, подтверждающий, что я являюсь наследником по линии Сигриев-Демелан, а вот, соответственно, договор с Рудным банком в Гетеборге, вернее, с его отделением в Эдинбурге. Я бы попросил вас пролить свет на состояние этого счета на сегодняшний день. Насколько мне известно, мой предок Гилберт Сигриев внес на этот счет довольно крупную сумму в золоте в январе 1568 года, и с тех пор этим счетом никто не пользовался». Разумеется, гоблин был очевидным образом зол, но профессиональная этика не позволяла ему выражать свои чувства. «Во всяком случае, вербально. Я тотчас наведу справки». Тотчас растянулось на полтора часа. Правда, время ожидания они провели, сидя в удобных креслах у разожженного камина. Заботливые хозяева предложили им чай, отчего-то зеленый и, по-видимому, назло слишком требовательным клиентам невкусный. К счастью, у них с собой было термос с горячим свежезаваренным кофе, к которому за прошедшие дни пристрастились оба два, и пара другая книжек для легкого чтения. Так что время они провели с относительным комфортом и не впустую, а там, глядишь, и гоблины подоспели. Уходил один, да и тот злой, как черт, вернулись трое, и, как минимум, двое из них источали подлинный восторг. Читать эмоции по лицам гоблинов трудно, если возможно, вообще, но они свой восторг старательно демонстрировали, так что Олег и Мот все поняли правильно. Они из разряда прощелык и проходимцев разом перешли в категорию важных клиентов. Еще бы им быть неважными, если Мот стала обладательницей состояния в 1 793 000 галеонов и сколько-то там сотен секли. Наследство Олега выглядело скромнее, всего 632 000 и кое-что по мелочам. Но зато в сейфе Сигриева оказалась библиотека, коллекция артефактов и довольно много драгоценностей, а также несколько сундуков с золотой и серебряной посудой и утварью. Объяснялось это просто. Дом графа в Д.Э. сохранился в целости и сохранности, а загородная вилла Сигриевов была расположена рядом с бывшим военным аэродромом и серьезно пострадала от немецких бомбардировок. Когда бомбы попали в дом, сработали древние чары, и все ценности, вернее, все, что хозяин дома отметил, как ценность, разом было перенесено в банковский сейф. Однако, поскольку Эдинбургское отделение Рудного банка уже не существовало, поток ценностей устремился в сейф рода Сигриев в Гринготсе. «Хорошо быть молодым и здоровым, а если еще и богат, то, вообще, отлично», — усмехнулся мысленно Олег. Несмотря на то, что он плохо помнил свое прошлое в первой жизни, Олег был практически уверен, что перед тем, как умереть, а сомнений в этом факте у него не оставалось, он был совсем уже не молодым перцем и, наверное, нездоровым, раз скоропостижно скончался от инфаркта. А от чего еще-то? На ум приходил только инфаркт миокарда. Что же касается денег, то он явно не бедствовал, это точно. Бокал с пивом, ресторан. Нет, все признаки указывали на то, что Олег не нищенствовал, но и богатства не нажил. А здесь, в теле Эбура, он снова молод, здоров и силен, и, в общем-то, достаточно богат даже без сейфа в Гринготсе. Притащил с собой кое-что с той стороны. Однако с наследством Сигриева Олег становился по-настоящему богат. И это, как ни крути, его, то есть принадлежащее лично ему богатство, потому что без Олега Бур бы не выжил. Но даже если бы оклемался от ран, его дальнейшие перспективы были безрадостны. Эбур был простой парень, он не понимал магию, не осознавал, чем владеет от рождения, и не стремился магию изучать. Он жил в приземленном мире рыбаков, охотников и пиратов, и ему было не до этих глупостей. Так что, нет, не выжил бы, учитывая, как много сделала для Олега магия. Однако от его, Олега Бура, выживание зависело выживание Мот, а она, похоже, действительно особая, единственная в своем роде, и, вполне возможно, их привела сюда, в этот мир, рука провидения. Что если в этом и заключается великий замысел? Ведь, как ни крути, но случилось невозможное. Мужчина и женщина из разных миров и эпох оказались вместе в третьем мире, или даже в четвертом, если иметь в виду переселение душ, которое пережил Олег, оказались вместе и, возможно, даже полюбили друг друга. Да уж история. Покрутил Олег мысленно головой. «Пойдем домой или еще погуляем?» – спросила Мот, когда они, богатые и довольные, покинули Гринготс. «Все, что пожелаете, миледи», – улыбнулся он, выныривая из своих мыслей. «Позволь мне потакать любым твоим прихотям, хотя бы иногда. Никак не могу поверить, что ты, по сути, викинг, а не придворный павлин», — покачала головой Мот. «Умный, образованный, галантный, красавец», — засмеялся Олег, — «и любовник хоть куда». И это тоже, ничуть не смутилась Мот. «Я знаю, как бывает у других женщин с их мужчинами. Фрейлины рассказывали, замужние кузины и служанки, ты никогда не требуешь, потому что тебе положено, не берешь силой, не делаешь больно». «Делаю иногда», — подначил ее Олег. «Это другое», — отмахнулась Мот. «Делаешь, когда это мне не мешает или даже, наоборот, нравится. Ты нежный, Бертель, думаешь обо мне, принимаешь в расчет мои желания, не жадничаешь». «Как так? Вот такой я странный викинг», — пожал плечами Олег. «Не тороплюсь грабить и насиловать. Так куда пойдем? Давай купим, наконец, официальные палочки». Что ж, в этом был смысл. Если поступать в Хогвартс, то там лучше не светить темномагические концентраторы 15 века. «Хорошая идея», — поддержал он Мот. «Как там называлась эта лавка?» «Лавка Элливандера. Вот к нему и пойдем». С Элливандером были связаны какие-то смутные воспоминания, то и дело мелькавшие в голове Олега. Что-то из книги или кинофильма, что-то из прежней жизни. И, когда старичок-артефактор произнес фразу, которую Олег уже знал, «Не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника», пазл сложился. Это и в самом деле был мир Гарри Поттера, но, судя по дате, этот литературный герой еще не родился. Однако, в целом, посещение этой лавки оставило у обоих приятное впечатление, тем более что они достаточно быстро подобрали себе палочки, Мод, из древесины тиса ягодного с сердечной жилой гибридского черного, а Олег, из скального дуба и шведского короткокрылого дракона. Два дракона и настолько схожая древесина, воскликнул старый мастер. Вы особенная пара, молодые люди, совершенно особые, уж поверьте мне, такое редко случается, чтобы настолько совпадали характеристики и векторы силы у мужчины и женщины. Уверен, вы совершите с помощью этих палочек множество славных дел. Хотя, возможно, не все они понравятся другим волшебникам. Удивительно, но время не текло и не бежало, оно, словно бы, летело, и стремительно приближался момент, когда им придется впервые переступить порог Хогвартса. Для Мод это было знаменательное событие, все-таки третий решительный шаг из первых пяти, которые они сами себе наметили, но для Олега все было по-другому. Попасть в Хогвартс означало признать, что это все по-настоящему, что это, и в самом деле, реальность, данная им в ощущениях. Все остальное, а его этого остального было много во всех трех мирах, разумеется, было интересным и необычным, и впечатлений море, война, магия и секс с такой красавицей, как Мод, но все это воспринималось им, как обычная жизнь в необычных обстоятельствах. Однако Хогвартс, ну, что тут скажешь, Хогвартс это Хогвартс, и тут не добавить, не убавить, потому что так оно и есть. Между тем, время не прошло даром. Они адаптировались, привыкли к своим именам, но тут хотя бы основное осталось без изменений, освоились в Лондоне по обе стороны статута, поскольку мир маглов оказался гораздо богаче и разнообразнее, чем мир магов, и прошлись в быстром темпе по учебной программе за первые 5 лет обучения. Чары и трансфигурация не представляли для них никакой трудности, что-то подучить, запомнить терминологию и вперед. Защита от темных искусств оказалась обычным детским лепетом. От настоящего зла с таким арсеналом заклинаний в жизни не отобьешься, да и что это за защита, если студентов не учат убивать? А если дракон нападет или Нунда, да бог с ней с экзотикой. Что вы будете делать с обычным каменным троллем или дворфом-экстремистом? Однако дело не только в защите, но и в том, что дети практически не изучают эти самые темные искусства, а как вы станете защищаться, если не знаете, от чего именно. В общем, ужас ужасный, и нет других слов, кроме матерных. Травология и зельеварение потребовали некоторых усилий, но, в целом, оказались не слишком сложными. Не легкими, нет, но приемлемыми. История магии, тут пришлось просто зубрить. Другой мир, другая история. Уход за магическими животными тоже оказался той еще каверзой, но поскольку экзамен касался только теории, это тоже было терпимо, тем более что директор Вудвард пробил через своих знакомых некое послабление. От них двоих требовалось сдать хотя бы на удовлетворительно 4 основных предмета – трансфигурацию, чары, зельеварение и защиту. Это несколько облегчило им жизнь, так что хватало времени даже на развлечения. В Лондоне выступало множество рок-групп. Тут и там происходили перформансы и случались любопытные тусовки, проходили выставки, а еще можно было просто посидеть в баре и послушать джаз или сходить на стриптиз. Как ни странно, Мод обладала крайне пластичной психикой и смогла принять даже такой экстрим, как ночной клуб. И, проникнувшись духом времени и современными веяниями, один раз даже сама станцевала для Олега незабываемый танец 7 покрывал 4. Очень смело, пусть и не канонически, но кто знает этот канон, не вульгарно, но нереально возбуждающе. Вполне оценив зрелище, представшее перед его глазами, Олег был готов повторить подвиг царя Ирода и подарить своей Соломее все, что она пожелает. К счастью, Мод удовлетворилась страстной ночью любви, и никого убивать, тем более, обезглавливать не пришлось. И вот настал этот день. Олег и Мод прошли через недавно подключенный к сети камин и оказались в Хогсмите. Отсюда им предстояло идти пешком, ориентируясь по крокам, которые нарисовал для них директор отдела тайн. Погода была хорошая, а вещи, слава богу, уместились в тех самых кошелях, которые во времена Оны, в другом мире и в другом времени, Олег носил на поясе. Это было удобно, поскольку они прибыли в Хогвартс не на один день, и вещей им поэтому требовалось достаточно много. Особенно, разумеется, Мод, женщины, они такие женщины, но и Олегу тоже много чего нужно. Сменная одежда, спортивный костюм и все прочее, что может пригодиться или понадобиться в течение 3 дней. Вообще, это очень удачно вышло, что они перебирались в Хогвартс, потому что пока они будут знакомиться с местом и людьми, сдавая эти гребаные экзамены, группа гномов-строителей – принесших непреложный обет не вредить и не использовать право доступа после окончания работ, должны были смонтировать в Феррерсхаусе современные душевые и ватерклозет. Неплохо было бы провести в дом еще и электричество, но, увы, за это не брался ни один умелец. Электричество и магия – две вещи несовместные. Так что, нет, не будет у них ни радио, ни телевизора, ни хорошего проигрывателя. С грехом пополам в их доме работал только патефон 5 фирмы Пати, купленный в антикварном магазине и отреставрированный одним умельцем-энтузиастом, с которым их свел антиквар, обещавший к тому же найти для них еще пару таких механических граммофонов в хорошем качестве. В смысле качества звука и возможности купить пластинки 20-30 годов, это был галимый паллиатив, но природа магии не оставила им выбора, а для неизбалованной дарами научно-технического прогресса мод патефон и фотокамера вообще были чудом чудным. Впрочем, сейчас это было не актуально. На повестке дня стояли школа и экзамены. Для этого, собственно, они и притащились в Хоксмит, от которого до замка уже рукой подать. Пока шли в замок, рассматривали живописные окрестности Хогвартса и саму школу. Олег не помнил, что конкретно говорилось о замке в книге и каким показывали его в фильме, но сейчас он был уверен, что там предлагалась сильно урезанная и до крайности упрощенная версия реальности. Во-первых, сам замок был настолько огромен, что впору было говорить о замке и прилегающих к нему постройках, а их было, скажем так, до хрена. Главное здание в три высоких этажа было соединено крытым переходом с огромным круглым донжоном, вздымавшимся на целых 8 этажей. Высокие стены, 7 оборонительных башен, арочный мост над ущельем и мощный барбакан, а внутри стен обнаружились дополнительные строения. Часть из них служила учебным целям, в других жили учителя, воспитатели и обслуживающий персонал. Домовые эльфы, это конечно замечательно, они трудолюбивы и исполнительны, но кто-то должен заведовать кухней, организовывая там работу, составлять рецепты блюд и каждую неделю представлять на утверждение заместителя директора новое меню. Возможно, те же люди, но, скорее всего, кто-то другой занимался заказами и поставками. Первый закон Гампа не обойти и не объехать. Съестной магии не создать, а значит, продукты надо закупать на стороне, потому что теплицы Хогвартса и огород Хагрида прокормить такую ораву не способны, не говоря уже о мясе. 7 курсов, на которых учатся от 60 до 80 студентов на каждом, 12 профессоров и вдвое больше помощников и лаборантов. Тьюторы 6, менторы 7, тренеры и смотрители, кладовщики, охрана. Масса народа, которому надо где-то спать, что-то есть и пить, и хочется жить в чистых помещениях, ходить в свежей одежде и спать на выстиранных простынях. И домовые эльфы в этом деле только помощники, но никак не те, кто способен сформулировать задачу применительно к обстоятельствам, сделать все необходимые расчеты, составить план и проследить за его исполнением. Все это, как и много другое, Олег и Мот узнали из справочника Хогвартс вчера и сегодня. Да, и логика подсказывала, например, что один библиотекарь с таким количеством школьников и преподавателей просто не справится, и что ни один нормальный профессор не может преподавать свой предмет всем 7 курсам, разделенным к тому же на 4 факультета. Речь в этом случае идет о, как минимум, 28 часах недельной нагрузки, а, учитывая сдвоенные уроки, и того больше. Но ведь кроме преподавания надо проверять работы учеников и готовиться к следующим занятиям, вести факультативы и проводить индивидуальные занятия. И это без учета исполнения административных обязанностей, деканства, дежурства по школе и многое другое, и необходимости поддерживать собственный научный уровень, а это чтение книг и журналов, работа в лаборатории и написание собственных статей. Однако, если у вас есть помощники во всех этих видах деятельности, тогда другое дело. Обсуждая вполголоса фортификационные достоинства и недостатки Хогвартса, как крепости, которую им пришлось бы оборонять или штурмовать, Олег и Мод дошли наконец до парадного входа. Здесь их встретил какой-то семикурсник, которого профессор МакГанагал послала встретить двух новых студентов. Он оказался дотошным и исполнительным парнем, а потому не только доставил их к дверям декана факультета Годрика Гриффиндора, но и провел короткую экскурсию по местам боевой славы. Олег, видевший мало замков, и Мод, не читавшая книг о Гарри Поттере, получили от прогулки одинаково хорошие впечатления. Школа им понравилась, школьники, по крайней мере, на первый взгляд, тоже. Немного напрягало то, что все они носили мантии, но большинство все-таки не застегнутыми, так что девушки, по случаю выходного дня, щеголяли в разнообразных платьях, от мини до макси, а у парней четко прослеживалось социальное расслоение. Чистокровные носили черные брюки и белые рубашки, иногда добавляя к этому наряду жилет, а маглорожденные – джинсы всех оттенков синего и такое же разнообразие цветных рубашек. Олегу это понравилось, а Мот просто не знала, что к чему и что с чем сравнивать. МакГанагал встретила их настолько радушно, насколько могла, то есть с холодным безразличием шотландских пустошей. Тем не менее, она передала им расписание экзаменов и, вызвав какую-то гриффиндорскую бедолажку, отправила ее проводить их в гостевые апартаменты, вход в который открылся по распоряжению директора как раз в башне Гриффиндора. «Мне сказали, что вы близкие родственники, это так?» – спросила она, почти не разжимая губ. «Да», – ответила Мот, – «так и есть. То есть вы можете жить по соседству? Извините, профессор, но я не понимаю, в чем проблема?» Разговор вела Мот, и Олег решил не вмешиваться. «У нас в школе юноши и девушки живут раздельно, причем юноши вообще не могут попасть на женскую половину», — объяснила свое затруднение МакГанагал. «А гостевые апартаменты устроены иначе. В них две спальни, которые выходят в общую гостиную, но главное, что в апартаментах общий туалет и душевая». «Ах, это!» — улыбнулась Мот. «Спасибо за вашу заботу, профессор, но нас этим не смутить. Мы с Бертом росли вместе, и нам так даже лучше. Мы не привыкли к иному». «Ну, раз так», — несколько неуверенно протянула МакГанагал, — «все в порядке, наверное». «Могу я задать вопрос?» — спросила она после короткой паузы. «А как может быть иначе?» — улыбнулась ей Мот. «Где вы росли, мисс Слиберн?» «В Швеции, в замке наших дальних родственников». Короткий вопрос, исчерпывающий ответ. «Почему?» — неожиданно спросила профессор, по-видимому, догадавшись, что ее собеседники поняли ее вопрос правильно. «Видите ли, профессор МакГанагал, вынужден был вмешаться Олег, поскольку именно так они с Мот распределили между собой роли и темы. В свое время, наши с Мот предки совершили слишком много, скажем так, необдуманных поступков. В результате их действий наши родители оказались в крайне сложном положении, потребовавшим от них уйти в подполье. К сожалению, они не дожили до того момента, когда обстоятельства позволили нам с Мот вернуться в большой мир. И чтобы рассеять ваше недоумение, это были проблемы, возникшие по обе стороны статута. «Нормандия?» – неожиданно спросила женщина, прищурив свои внимательные глаза. Что ж, она была умна и прозорлива, а еще хорошо знала историю. В отличие от мира маглов, у магов Нормандия все еще являлась частью Объединенного Королевства. Это выражалось, в частности, в том, что в Нормандии действовали британские, а не французские законы, и юные нормандские маги учились в Хогвартсе, а не в Шармбатоне. Однако во время последней по времени войны, когда Гриндевальд едва не поработил всю Европу, нормандские маги восстали, требуя независимости. Их соседи-маглы тоже начали болтать о восстановлении герцогства нормандского. Под эту историю легко подверстывались биографии двух наследников известных нормандийских семей. «Да, Нормандия», — кивнул Олег. «Наши семьи прибыли в Англию с Вильгельмом Завоевателем, но никогда не отказывались от своих нормандских титулов и владений, расположенных на континенте. Могу я услышать ваши полные имена? Это не тайна, профессор МакГанагал», — вступила Мот. «Но мы не хотели бы это афишировать. Огласка в нынешних обстоятельствах. Я понимаю», — озвучила свою позицию профессор, «и, разумеется, я не сделаю ничего, что могло бы нарушить вашу приватность. Я Мот Либерн, герцогиня Денёв, маршграфиня де баронесса Феррерс», — представилась Мот. «Гилберт Сигриф», — поклонился профессору Олег, — «граф де Мёлан». «Мёлан и профессор, это исконно нормандские графства. Но мои предки, как и предки Мот, пришли в Нормандию из Швеции и Норвегии. Я до сих пор ношу титул Ярла Гундберна, у Мот тоже есть какой-то титул из тех времен, но это все потеряло смысл еще лет 800 назад». Странно и необычно, словно бы, с осуждением, посмотрела на них женщина. «С таким мне сталкиваться еще не приходилось. Все когда-нибудь случается впервые», — пожала плечами Мот. «Возможно», — согласилась женщина, — «но все же это так странно. Мы живем в мире магии, профессор», — чуть улыбнулся Олег. «Что же вас удивляет?» «Меня удивляет то, как мало я, на самом деле, знаю об окружающем мире. Это учит смирению, но больно бьет по самолюбию». «Тут не поспоришь», — согласился Олег, и в этот момент в дверь постучали, прекратив этот, в сущности, бессмысленный и к тому же чреватый многими проблемами разговор. «Войдите», — встрепенулась профессор. Дверь открылась, и в кабинет декана вошла красивая девушка примерно того же возраста, что и Мод, рыжая и зеленоглазая, настоящая ведьма. «Вы просили зайти, профессор?» — спросила она, входя. «Да, Лили», — кивнула ей МакГанагал. «Вот познакомься, это Мод Ли Бёрн и Гилберт Сигриф. Они будут жить в тех апартаментах, которые открылись сегодня утром. Проводи их, пожалуйста». «Да, конечно, профессор», — откликнулась девушка, но было видно, как сильно ей хотелось задать уточняющие вопросы. Впрочем, кое-какие из них она все-таки задала, но не своему декану, а им с Мод. Интерлюдия. Неравнодушный взгляд. Не то, чтобы никто и никогда не переводился в Хогвартс из других школ или не приходил после домашнего обучения. Такое случалось каждый год, и этот год не был исключением, так что проблема была не в том, что на Гриффиндоре появится два новых ученика, а в том, какие это были ученики. Лили еще раз прокрутила в голове всю ту ничтожную по объему информацию, которой она располагала, и перевела взгляд на парня и девушку, которых МакГанагал попросила провести до новых апартаментов. На ее памяти новые комнаты появлялись на разных факультетах не раз и не два. Иногда все ограничивалось тем, что расширяли один из дартуаров, но, когда на факультете появлялось сразу несколько новых мальчиков или девочек одного возраста, действительно добавляли комнату или две, предварительно удлинив коридор. Так случилось, например, в позапрошлом году на Ривенкла. Тогда в Хогвартс приехали по обмену, на целый год, сразу 6 студентов-пятикурсников из Хальмградской 8 академии. И все 6 оказались парнями, так что Дамблдору и Флитвику пришлось повозиться, двигая стены и меняя саму структуру пространства. Однако на этот раз речь шла о чем-то, чего еще никогда не случалось. Для двух новых студентов открыли реально существующие гостевые апартаменты, о которых на Гриффиндоре знали, но никогда их реально не видели. «Вы будете учиться на Гриффиндоре?» – спросила она, пытаясь разобраться в незнакомой ситуации. «Нет», – ответила ей девушка, которую звали Мод. «Формально мы не будем принадлежать ни к одному факультету, но поскольку вход в комнаты, которые любезно предоставил нам директор Дамблдор, находится в гостиной вашего факультета, мы будем учиться вместе с вами и сидеть за вашим столом в большом зале. Почему бы вам, тогда, просто не поступить на Гриффиндор?» «Вопрос логичный, разве нет? Наш опекун запретил нам присоединяться к какому-либо из 4 факультетов и носить их цвета. Это называется нейтралитет. По идее, нам должны были найти жилье, не ассоциируемое с одним из факультетов, но директор Дамблдор встал в позу и сказал, что будет так или вообще никак. Возвращаться в Швецию и ехать в Хольмгард мы не захотели, тем более что не знаем русского языка, так что пришлось идти на компромисс. Мы будем жить отдельно, но территориально примкнем к Гриффиндору». Лили показалось, что, говоря о директоре, Мод проявила явное неуважение. Это было непривычно. В Хогвартсе все относились к старику с должным пиететом, даже слизеринцы, а уж от них никто не ожидал ровным счетом ничего хорошего. «Не ото всех», — поправила себя Эванс. «Блэки, вроде бы, вменяемые, а Аника, вообще, в доску своя». «Директор Дамблдор», — сказала она вслух, — «великий человек». Возможно, едва ли неравнодушно бросил Гилберт Сигриф, но не обязательно. Судя по всему, этот Гилберт был тем еще засранцем, но, следует признать, красивым засранцем. Уж на что красавчик, Сириус Блэк, но Сигриф был явно на голову выше. Кстати, и физически тоже. Очень высокий, широкоплечий блондин с голубыми глазами. «Быть беде», — решила префект Гриффиндора. «Перед таким красавцем мало кто устоит». Так все, на самом деле, и обстояло. Ей он, к слову, тоже понравился, и это было плохо. Однако ссориться не хотелось совсем по другой причине. Она была префектом, а он новичком. «Еще увидите», — сказала она вслух, — «тогда и поговорим». Они как раз свернули в следующий коридор, и тут им навстречу вышла Анна Энгельёйн. «Привет», — улыбнулась блондинка и с интересом посмотрела на новых студентов. «Знакомься, Анника», — улыбнулась Лили, замечая, как Анна Энгельёйн концентрируется на черноволосой красавице Мод. «Это наши новые студенты Мод Ли Бёрн и Гилберт Сигриф. Приятно познакомиться», — перевела Анника вдруг ставший озабоченным взгляд с Мод на Гилберта. «Анна Готска Энгельёйн, Талардует Нардиск ТСПРК, 9?» — спросил на неизвестном ей языке парень. «Думинар Дед Гамла Нардиска?» 10, откликнулась Анника. «У тебя жесткое произношение», добавила она по-английски. «Больше напоминает древнескандинавский». «О», вступила в разговор Мод. «Говоришь на староскандинавском?» «Да, а что?» Удивилась Анна Энгельёен. «Для Берта это, считай, родной язык». «Серьезно?» Похоже, это было необычным делом, и Анна явно была удивлена сказанным. «У нас в семье начал, было, парень, но потом перехватил взгляд Мот и изменил фразу. В детстве я чаще говорил на древнескандинавском или нордике, чем по-английски. Хотя, судя по фамилии, ты англичанин». Было очевидно, девушку только что посетила какая-то не слишком простая мысль, но озвучивать ее она не стала, остановившись на полуслове. «Где вы будете жить?» Очень по-деловому спросила она новичков. «К сожалению, Дамблдор засунул нас в гостевые апартаменты Гриффиндора», ответила Мод. «Но думаю, это поправимо. Сейчас мы прибыли только на несколько дней, чтобы сдать экзамены. Но летом займемся этим вопросом всерьез. Мы нейтралы, нас нельзя силой пристегнуть к комми». «Комми?» Обалдело повторила за Мод Эванс. «Что за лексикон? И откуда, ради бога, взялось это мнение? Гриффиндорцы за свет, а не за коммунизм». Однако в следующее мгновение она задумалась над вопросом о том, кто же тогда коммунисты. Явно не Слизерин. Один жженое вино голландских спиртоделов, первый шаг в истории создания коньяка и бренди. Два эрцы, гобелены из города Арас. Вердюра, от эфер, вердуре, зелень, трава, листва. В 16 веке так называли изображения животных и птиц на фоне природы, но вскоре это наименование закрепилось за самими произведениями шпалерного искусства. Три тацельвурм, нем. Тадзилвурм, от немецкого тадзе, лапа, и вурм, червь, то есть червь с ножками, также шпрингвурм, шталвурм, хазильвурм, мурбль, мифическое существо, разновидность дракона, обитающая, согласно преданиям из фольклора альпийских горцев, в альпийском регионе и прилегающих к нему странах. По мнению некоторых ученых, в первую очередь криптозоологов, но также и некоторых представителей официальной науки, существует и является амфибией или рептилией, распространенной в Альпах. 4. Предполагается, что речь идет о танце с раздеванием. 5. Патефон, эфер, патхтхане, механическое устройство для проигрывания граммофонных пластинок, переносная версия граммофона. В отличие от граммофона, у патефона рупор маленький и встроен в корпус, сам аппарат скомпонован в виде чемоданчика, переносится в застегнутом виде за специальную ручку. 6. Тьютор, англ, тутор, наставник, репетитор, преподаватель, частный педагог, неформальная педагогическая должность. Синонимы. Репетитор, частный преподаватель. 7. Ментор, устаревшие, в ироничном смысле, руководитель, наставник, воспитатель. 8. Хольмгард, столица волшебной страны Гордарики на северо-западе Европы. В реальной истории Хольмгард, Холмгарер, столичный древнерусский город из скандинавской литературы, традиционно ассоциируемый с Новгородом. 9. Талардует Нардиск ТСПРК, швед. Ты говоришь на северном наречии. 10. Думинар Дед Гамла Нардиска, швед. Имеешь в виду старый нордик? Глава 5, часть 2, накануне. Глава 5, летом они подтягивали хвосты, доучивали то, что не успели выучить раньше, и пытались разобраться в том, кто есть кто в магической и магловской Англии, ну или в Объединенном Королевстве, если иметь в виду не только Англию, Шотландию и Уэльс, но также Ирландию, Нормандию и Британь. Политика, история, персоналии. Мод от чего-то особенно заинтересовала Анна Энгельёен, а Олег сосредоточился на Блэках и на Поттере. Однако в открытых источниках, во всяком случае в тех, до которых они добрались, ничего интересного найти не удалось. Неясно было лишь, зачем вообще искали. А в остальном, все было просто замечательно. Аборигены говорили про такое, жизнь удалась. Хороший волшебный дом, отличный секс по дружбе и магловский Лондон, в котором чего только нет, а чего нет, то можно найти по соседству, во Франции, Брабанте или Нидерландах. Они ходили в кино и в театры, благо Феррерсхаус находился в самом центре города, откуда рукой подать и до Британского музея, и до Королевской оперы, и до площади Пикадилли. Денег было в достатке, развлечений море и волшебный квартал под рукой, в особенности, если заходить не через дырявый котел на Черинг-Кросс-Роуд, а через букинистический магазин «Перо и пергамент» на Бейкер-стрит. А там улицы и переулки, уютные скверы и крошечные площади, и великое множество магазинов, лавок и контор, не считая ресторанов, кафе и кондитерских, большинство из которых открыты круглые сутки, потому что 30-тысячное население магической Англии, казалось, никогда не спит. Во всяком случае, на фейной площадке и вокруг Бандури один плейс жизнь не замирала никогда, а ночной клуб со стриптизом «Одеон», в котором выступали французские и болгарские вейлы, считался лучшим в Европе. Мод там понравилось, что уж говорить про Олега, который на улицу красных фонарей, в бордель веселая суккубочка сходил бы, но перед мод было неудобно. Так что секс с ламиями 2, русалками и прочей нечестью пришлось отложить на неопределенное будущее. Впрочем, развлечений хватало и без таких экстремальных извращений. Однако лето не вечно, и, в конце концов, пришло время ехать в школу. Экзамены за 5 класс они сдали успешно и должны были начать новый учебный год сразу на 6 курсе. При этом их опекун, вышедший в отставку аналитик отдела тайн, так и не смог добиться от Дамблдора, чтобы Олегу и Мод предоставили нейтральное жилье. С маниакальным упорством этот старый пердун загонял их на Гриффиндор, хотя серьезные люди не раз и не два объясняли ему, что эти двое голубая кровь и белая кость, могут и не прижиться среди красно-золотых. Но, видимо, у великого светлого волшебника имелись на Олега и Мод какие-то свои особые планы, так что директор уперся рогом, и сдвинуть его с места не представлялось возможным. «Извините, ребята, но это один из самых упертых типов в магической Англии», развел руками невыразимец Вудвард, «строит из себя добренького дедушку, сука, но, на самом деле, та еще сволочь, только вслух об этом говорить не стоит, заклеймят темными, потом греха не оберешься». С Берти Вудвордом они за прошедшие полгода довольно крепко сдружились, и он вполне свободно мог называть их ребятами и обращаться к ним на «ты» и по имени. И, более того, он был с ними предельно откровенен, называя вещи своими именами и посвящая их во многие и многие тайны мадридского двора. Такое отношение к своим юным друзьям он мотивировал тем, что легилименция 3 на них не действует от слова совсем, и сами они более чем разумны и, разумеется, принципиально нетрепливы. «Сам я учился на Ривенкла», рассказывал он им за бокалом хорошего магловского вина, но, в принципе, Гриффиндор ничем не хуже, хотя мозги гриффиндорцам Дамблдор засрал основательно. Не всем и не тотально, но на всякий случай держите ухо востро, лишнего не говорите и никому на слово не верьте. Львятам очень хорошо удается дружить не за, а против. Хорошие напутствия и неплохое руководство к действию, но они это и без него знали. В особенности, Олег, для которого это был уже 4-й мир. Но вот, что любопытно, здесь, в магической Англии, Олег стал забывать другие миры. Не так, как собственную жизнь там и тогда, где и когда его звали Олегом, но все-таки и Норланд с Риладским королевством, и Каркарант, откуда они бежали с Мод, начали постепенно отступать в тень, уступая авансцену магической Британии. И сам он все быстрее и, похоже, уже безвозвратно становился Гилбертом Сигривом со всем, что связано с этим именем, с придуманным прошлым и реальным настоящим, которое обещало ему непредсказуемое будущее. На платформе 9 они не встретили никого из знакомых, и это было логично. Летом во время экзаменов они пробыли в Хогвартсе всего 3 дня и не успели ни с кем толком познакомиться. Несколько старшеклассников с Гриффиндора, да еще Анна Энгельйоин со Слизерина. Вот и все, собственно. Поэтому сейчас при посадке на Хогвартс-экспресс они лишь заметили несколько отдаленно знакомых лиц, и кто-то, кого они не узнали, улыбнулся им, приветственно помахав при этом рукой. Однако не успел поезд отойти от перрона, как в купе, которое они заняли, вошла Анна Энгельйоин. Странно, но эта холодноватая блондинка с нордическими чертами лица вела себя так, как если бы они были давними и к тому же близкими друзьями. Она поцеловалась шичками с Мод, приветственно кивнула Олегу и, плюхнувшись на диванчик рядом с ним, выжидательно посмотрела на свою визави. «Ну, рассказывай». Голос ее звучал жизнерадостно, глаза смотрели с живым интересом. «Как провели лето?» Следующие минут 15 или около того девушки попросту трепались, что называется, обо всем и ни о чем. Олега они в свой разговор не вовлекали, и он был этому даже рад. Ни о чем ему было говорить со шведкой. Во всяком случае, пока. Но вот посмотреть на нее было интересно, тем более что там было на что посмотреть. Он еще в прошлую их встречу отметил в специальном чисто мужском уголке своего сознания, что она писаная красавица. В подсознании на уровне правильных половых инстинктов отложился еще более яркий и, честно сказать, весьма соблазнительный, если не сказать грубее, образ спустившейся к смертным богине Осиньи 4. Толстая длинная коса, в которую заплетены волнистые светло-русые волосы с платиновым оттенком. Классические нордические черты лица с высокими скулами и округлым подбородком, голубые глаза, полные губы, ну и все прочие в том же духе, включая длинные ноги, высокую грудь и гладкую без единого изъяна беломраморную кожу. И еще кое-что в копилку фактов и фактиков. Другие ребята этого, возможно, не замечали, но и Бургундберн, несмотря на свой юный возраст, был опытным бойцом, пришедшим сюда прямиком из мира, охваченного жестокой войной. Он смотрел на вещи совсем иначе и, скорее всего, видел много больше, чем другие студенты. Анна Энгельёйн была не только молодой красивой девушкой, прежде всего она являлась состоявшимся бойцом. Она двигалась, как опытный воин, смотрела, как человек, в любое мгновение готовый отразить внезапную атаку, и все ее тело, плоть и кости, было, словно бы, заточено на войну и битву. «Валькирия», — решил Олег, переживая момент тотального восхищения, и, скорее всего, боевой маг. Пробыв в этом мире чуть больше 6 месяцев, они с Мот уже поняли, что боевые маги здесь являются большой редкостью и в известной мере даже экзотикой. Таких за все время им попалось только 2, и оба оказались зрелыми мужчинами, профессия которых, оба были мракоборцами высокого ранга, предполагала постоянный риск и готовность к бою. А тут перед ними предстала юная девушка, которой едва исполнилось 16 лет. Любопытный экземпляр, с такой бы поспарринговать. Его наблюдения и размышления прервали, однако, неожиданные визитеры. Первыми пришли 2 девушки, которые при всех внешних различиях явно были близкими родственницами, возможно, даже родными сестрами. Одна была выше ростом, хотя и не такая высокая, как Анна, и у нее были черные вьющиеся волосы и темно-синие глаза. Другая была миниатюрной блондинкой с прозрачно-голубыми глазами. Очень красивые девушки, но на вкус Олега брюнетка, похожая на его мод, была красивее. Так, протянула брюнетка, искусно изображая кровожадную злодейку из фильма ужасов. Кто это тут у нас? Неужели свежее мясо? И на кого ты, прелесть моя, положила глаз на этот раз, на нее или на него? Знакомьтесь, ничуть не смутившись, улыбнулась Анна Энгельёйн. Сестры Блэк, Беллатрикс и Нарцисса. Очень приятно. Встал со своего места Олег. Мы новые ученики 6 класса. Моя кузина Мот Либерн, и ваш покорный слуга, поклонился он девушкам, и Бургундберн. Берт, покачала головой Мот, и Олег вдруг сообразил, что представился своим почти забытым за ненадобностью именем Ерлан Орланда. Вот куда, блять, могут завести пустопорожние рассуждения. Прошу прощения, виновато усмехнулся он. «Меня иногда заносит. Гундберн – это детская кличка. Я Гилберт Сигриев, к вашим услугам. И, вроде бы, ничего страшного, во всяком случае, сестры Блэк эту его оговорку так и восприняли, как случайную обмолвку, но в глазах Анны возник мимолетный интерес особого рода, и она то ли о чем-то задумалась, то ли пыталась сейчас что-то вспомнить. На каком факультете хотите учиться?» Между тем спросила Нарцисса голосом, похожим на перезвон серебряного колокольчика. «Ни на каком», — ответила Мот. «Но жить нам придется на территории Гриффиндора, потому что ваш директор встал в позу и не желает открывать нам комнаты где-нибудь в другом месте». «Гостевые апартаменты?» — удивилась Анна. «Да», — подтвердил Олег. «Мы держим нейтралитет, тем более что мы же не с 1 класса начинаем обучение. Мы взрослые люди, к тому же выросли за границей, нам эти ваши британские сложности ни к чему». «Могу вас понять», — вступила в разговор Беллатрикс, которая попросила называть ее просто Белой. «Я префект Слизерина и, поверьте, я вижу, как нас стравливают с Гриффиндором. Если так и дальше пойдет, все полетит к черту. Так полыхнет, что никому мало не покажется. Думаешь, будет война?» Зябко передернув плечами, спросила ее младшая сестра. «Будет», — едва ли не с грустью подтвердила Беллатрикс, «тут к гадалке не ходи, не хочется». «Конечно, но кто же нас станет спрашивать?» Разговор со слизеринками оказался по-настоящему интересным, потому что они, в особенности, разумеется, старшая сестра, довольно точно описали расстановку сил в магической Англии и ее не совсем зеркальное отражение в школе магии и волшебства. Однако надолго девочки в их купе не задержались. Белла должна была выполнять свои обязанности префекта, а Нарцисса, судя по всему, везде ходила как хвостик за своей старшей сестрой, так что вскоре они снова остались втроем. Девушки по-прежнему вели свой неторопливый разговор, сравнивая магловскую и магическую моды, обменивались впечатлениями о фильмах и мюзиклах, поскольку Энника, как выяснилось, вела жизнь на два дома, по ту и по эту сторону статута о секретности. Обсуждали рок-звезд и кумиров магловской и магической молодежи, киноактеров и спортсменов, в общем, вели разговор, довольно нормальный для обычных магловских девушек, но совсем необычный для магов, которые уже много веков держались особняком, уйдя в свое самоизгнание, закрыв при этом за собой двери, выбросив за ненадобностью ключ от замка. И все шло своим чередом, пока Анна не стала рассказывать о королевском доме Великобритании, куда, как тут же выяснилось, она была вхожа. Перечисляя английскую и шотландскую природную знать, она вдруг посмотрела на Мод, чуть прищурив свои прекрасные глаза, и задала вопрос, ради которого, верно, и был затеян весь этот разговор. «Скажи, Мод, ты имеешь какое-нибудь отношение к баронам Сэй или к баронам Гастингс?» Олег знал, и те, и другие наследовали когда-то титул баронов Ли Бёрн, хотя носили его недолго. Мод тоже уловила подтекст вопроса и тут же бросила короткий взгляд на Олега. Похоже, она не знала, как поступить и что ответить, и значит, отдуваться за нее придется ему. «Ли Бёрн», — сказал он, принимая на себя изучающий взгляд Анны, — «это своеобразный семейный никнейм или номинавум 5, если можно так выразиться, используемый, чтобы не называть полное имя». Имя Ли Бёрн бытует в семье Мод с 1307 года, когда умер Томас Ли Бёрн, последний барон Ли Бёрн, оставив по завещанию свое имя сыну близкого друга. Его последняя воля, насколько я знаю, никогда официально не оглашалась, поэтому род считается пресекшимся, так что полное ее имя Мод Ли Бёрн графиня де Эбаронесса Феррерс, герцогиня Денёв Марш, усмехнулась довольная до жопы Анна Ингильёйн, которая, похоже, знала генеалогию британской аристократии, как отче наш. Надо же, какая образованная девушка, возмутился Олег, но Анна его успокоила. «Не волнуйся, Мод, я никому не скажу», добавила она к своей прежней реплике, увидев, верно, озабоченность во взгляде своей новой подруги. «Поверь, я сама в этом дерьме по уши, и понимаю, что не всегда следует озвучивать ту правду, обладателем которой ты по случаю являешься. Это был неплохой поворот сюжета, но, к сожалению, довести разговор до ума у них не получилось. К ним в купе заявились новые гости. На этот раз это были префекты Гриффиндора, шестикурсники Лили Эванс и Ремус Люпин. С Люпиным, надо же иметь такую фамилию. Они летом почти не пересекались, а вот с маглорожденной Эванс говорить приходилось не раз и не два, тем более что это именно она привела их в гостиную своего факультета. Очень красивая девушка, надо сказать, из тех счастливец, кто буквально проецирует вовне свой секс-аппиал 6. Есть много красивых женщин, но не все они сексапильные. И наоборот, не все женщины, провоцирующие сильное половое влечение, красивы. Лили Эванс сочетала в себе оба эти качества, но, похоже, сама этого не осознавала, не понимая, какое неизгладимое впечатление производит на парней. Не хотеть ее мог только гомик или импотент, да и то не мочь еще не значит не хотеть. И поскольку Олег и мог, и хотел, ему трудно было не захлебнуться слюнями, и это при том, что сейчас в купе, кроме Лили, находилось еще две красивых и сексапильных девушки, с одной из которых он регулярно спал вот уже больше полугода. Впрочем, правды ради, стоит заметить, что их с Мод близость так и не переросла в сколько-нибудь серьезное чувство ни с одной, ни с другой стороны. Они просто были симпатичны друг другу, как друзья и соратники по крайне сложному и необычному приключению. К тому же в силу известных обстоятельств Олег стал для Мод ее первым мужчиной, а это, согласитесь, совсем немало. К тому же они были сильно ограничены с точки зрения их социальных контактов, и поэтому все это время оставались друг для друга единственными возможными партнерами, и значит ультимативными любовниками, что не есть хорошо, хоть и не сказать, что очень плохо. «Не понимаю», — тем временем размышляла вслух Лили Эванс, «отчего вы не хотите носить гриффиндорские цвета? Наверное, от того, что мы не гриффиндорцы», — пожал плечами Олег, исподволь раздевая девушку глазами. «Но вы же все равно будете жить в башне Гриффиндора», возразила ему несколько излишне прямолинейная Эванс. «Только потому, что ваш директор, убей его бог, отказал нашему опекуну во всех других вариантах расселения», терпеливо объяснил Олег. «Нельзя так говорить о профессоре Дамблдоре», покачал расстроенно головой Ремус Люпин. «Почему?» удивилась Мод. «Дамблдор, великий волшебник», внесла свою лепту Эванс, которая была искренна в своем непонимании озвученного ею абсурда. То есть, крыть почем зря Салазара Слизерина можно, удивился Олег, а какого-то задрипанного профессора, который не в силах сделать и четверти того, на что был способен один из основателей Хогвартса, нельзя. Он уже понял, как здесь все устроено, кое-что вспомнил, о другом прочел или услышал от Берни, и сейчас он откровенно развлекался, троллил и сексапильную красотку, и ее несколько малохольного, но при этом крупного и явно физически сильного спутника. «Даже сравнивать нельзя», — ответил ему, как отрезал Ремус. «Дамблдор — великий светлый маг, а Слизерин был темным магом, он разговаривал со змеями и ненавидел маглорожденных. Так в то время светлыми были только задницы и сиськи», — хмыкнул Олег, сообразивший уже, чем можно поддеть прямодушных гриффиндорцев. «Не загорали люди, вот в чем дело. Ты сказал пошлость», — вспыхнула Эванс. «Серьезно?» — нахмурился Олег. «Мот, что не так с тем, что я сказал? Ты упомянул жопу», — прыснула Мот. «И грудь», — ухмыльнулась Анна Энгельёйн. «Эванс, грудь, если не знаешь, иногда называют сиськами. Впрочем, кажется, я слышала от тебя что-то про сиськи Морганы, или я ошибаюсь, это другое». Лили была уже красной, как рак, и совершенно забыла об идеологии. «А если я заменю в своей фразе жопу на попу?» предположил Олег, а сиськи, на грудь, все будет в порядке, про это, вообще, не стоит говорить, начиная краснеть, пояснил префект Люпин. «Ничего не понимаю», помотал головой Олег, отслеживая краем глаза, как потешаются над его беседой с гриффиндорцами Мот и Анна. «Вы что, все еще при королеве Виктории 7 живете, Люпин, ты, небось, даже не целовался ни разу», усмехнулась Анна, явно недолюбливавшая этого странного парня. «Девственники», пренебрежительно бросила Мот, которая по необходимости приняла идеологию сексуальной революции 8, не так давно отгремевшей в Соединенном Королевстве Маглов. «А ты, что нет?» С ужасом посмотрела на нее Эванс, ну точно правильная девочка. А вот Анна Энгельёйн, напротив, даже не стала скрывать вспыхнувший в ее глазах живейший интерес. «А во», отметил Олег, «даже так, лесбиянка в нашем доме, да или нет, это слишком личный вопрос», оскалилась Мот, которой вопрос Эванс не понравился, хотя она сама его и спровоцировала. «Но что и куда надо вставлять, я знаю, как и то, кто вставляет и кому вставляют. Хотя, может быть, ты, Ремус, по мальчикам?» Люпина от этого вопроса переклинила, а Эванс от стыда готова была провалиться сквозь пол. «Вот они плоды консервативного воспитания», — мысленно вздохнул Олег. «Но, с другой стороны, парню 16 лет, и он все еще боится произнести слово «сиськи», а от слова «вагина» или, не дай бог, «пизда» его, наверное, вообще хватит Кондратий. Кого они воспитывают? Моральных уродов и половых инвалидов? Ужас ужасный. Мудрецы, блин, такие мудрецы. Впрочем, навел он через мгновение критику на самого себя, я жил в будущем, да и, как викинг, был тем еще злобным буратиной. И буру в известных обстоятельствах разложить девушку, хочет она того или нет, расплюнуть. А эти двое выросли в другую эпоху, в другой стране, в совершенно непохожей социальной среде, в английской провинции, в мирное время, в стране непуганных идиотов. «Давайте закроем тему», — предложил он вслух. «Ругаться из-за того, как и что называть, мне кажется, глупо. Но хочу заметить, мисс Эванс, от того, что ты закрыл глаза, волк никуда не исчезнет. Это и вас, молодой человек, касается». Следующий скандал произошел в большом зале Хогвартса. Мот и Олег, как это было оговорено заранее, сели за стол Гриффиндора. Однако декан факультета была сейчас на распределении новых студентов, и совершенно распоясавшиеся в ее отсутствии пролетарии выкатили новичкам свои претензии по поводу неуставной одежды. Почему, мол, новенькие не одеты в цвета Гриффиндора? Лили и Ремус могли бы, наверное, вмешаться и приструнить идиотов, все-таки, являясь префектами. Они знали о предварительных договоренностях относительно Олега и Мот, но эти двое выступили сейчас откровенно слабо, вяло и бесцветно встав на защиту чужаков, но никак их не защитив. И, судя по всему, не случайно. Во-первых, после разговора в поезде они оба чувствовали себя обиженными, а, во-вторых, судя по некоторым признакам, они находились в сложных и неоднозначных отношениях с лидерами прогрессивно настроенной молодежи. Джеймс Поттер и Сириус Блэк явно были им не безразличны. Вот они оба, Эванс и Люпин, и не решились воспользоваться находившимся в их распоряжении административным ресурсом. Что ж, решил Олег, равнодушно наблюдавший за тем, как, Постепенно входя в раж, беснуются местные хунвибины и цзафани 9, если дело помощи утопающим передано в руки самих утопающих, не извольте жаловаться потом на последствия. Он бросил короткий взгляд на преподавательский стол и увидел заинтересованно наблюдающего за конфликтом Альбуса Дамблдора. Этот хмырь явно не придет на помощь. Тогда, быть может, МакГонагалл соизволит вмешаться, ее же факультет, но эта старая шотландская блядь делала вид, что ничего не замечает, занятая выстраиванием первочков в очередь на распределение. И тогда Олег встал из-за стола. Он был на голову выше Сириуса Блэка и, как минимум, на полторы, Джеймса Поттера, двух мелких засранцев, играющих роль факультетских лидеров. О мелком мальчишке, составлявшем группу поддержки, и говорить нечего. Этот детсадовец ему только в ногах будет путаться. «Эванс!» — гаркнул Олег во всю мощь своего голоса, натренированного во время командования кораблем в бурю или отрядом в бою. «Ты префект или сучка Поттера, угомони своих псов!» Он провоцировал скандал и знал, что делает. Поттер и Блэк должны были полезть в драку первыми, и они его не разочаровали. Палочки оказались в их руках даже раньше, чем он рассчитывал, но Олег все равно успевал отреагировать. Без палочки и, не произнеся ни звука вслух, он поставил щит, отбивший выпущенные по нему заклинания, и сразу же перешел в контратаку. В два гигантских прыжка он преодолел разделявшее их расстояние, отбив попутно еще два или три проклятия, и нанес удар кулаком. Первым, получив удар в грудь, улетел Блэк, вторым отправился в полет Поттер. Поттеру Олег сломал челюсть, а Блэку грудную кость. Мог бы и убить, если честно, но такой задачи он перед собой не ставил, поэтому только травмы. «Что вы творите?» – заголосила МакГонагалл. «Вы преступник, мистер Сигрив, вы будете наказаны». «Не буду», – твердо возразил ей Олег. «Не я начал ссору, и этому есть свидетели. Не я первым достал палочку. Я ее вообще не доставал, и этому есть свидетели». Его голос гремел, словно он использовал заклинание Сонорус, но все дело было в силе его голоса и в особой акустике большого зала. Их двое, и они творили волшбу. Их палочки можно проверить. Все видели, что они посылали в меня проклятия, разве нет? Я же только защищался, или вы этого тоже не видели?